Он хотел попасть Спрингеру в ногу, но пуля отрикошетила. Из такого положения выстрел был невозможен. Спрингер завозился, напряг мышцы, выдавил что-то между зубов. Миранда, замерев в стороне, чудом не сметенная во время борьбы, не разобрала слов и оцепенела, когда Маттиас сделал новый хриплый вдох и без тени сомнения, бледный как сама смерть, уже полузадушенный, прислонил пистолетное дуло чуть выше собственного живота. Секунда растянулась так долго, когда Миранда поняла, что он хочет сделать. Он знал, убойности с выстрела в упор им обоим хватит. Нет, вырвалось у Миранды, вырвалось невзначай. Он, наверное, не слышал этого. Так она ошибочно подумала. Маттиа не мешкая спустил курок. Под высокой крышей прокатился выстрел, раздавшись долгим эхо в ушах Миранды. Маттиа выдохнул изо рта красное облако. Ощутил, как соскользнула с его шеи удушающая железная труба, а Кори Спрингер пошатнулся и начал падать. И Маттиа, качнувшись вперед, упал почти вместе с ним. 27. Всему свое время. Подай воды, Маттиа. Она протянула тонкую руку, покрытую ровным, густым загаром, какой бывает только у людей, которые слишком долго живут обласканными океанским солнцем и здешними ветрами. Черные, как у него, волосы, когда-то шелковистые и красивые, свалялись, поредели. Они обрамляли измученное, исхудавшее теперь лицо. Одежда неловко сидела на слабом, выпитом болезнью теле. Маттиа вышел на террасу и присел рядом на ступеньку. Он мягко положил ладонь на мамину руку и опустил ее. Ему едва исполнилось 14, а он уже был ростом выше матери. Он знал, что в такие дни, когда у нее нет сил, она может выронить стакан. Все кажется ей тяжелым, поэтому подставил ладонь лодочкой у ее подбородка и напоил сам. Мама сделала несколько мучительных глотков, мелких и быстрых, чтобы ее не вырвало, при этом зажмурилась. Выражение ее лица стало детским и молящим. Она не хотела ни боли, ни страданий, но чувствовала и то, и другое. Болезнь теперь нельзя было скрыть. Если раньше ей это удавалось, сейчас все стало слишком очевидным. Прежде она работала архивариусом в местной администрации, но, когда все вскрылось, ее не пустили даже на порог здания. Бывший начальник слишком уважал ее и боялся гнева окружающих, чтобы выдать маленький, но неприятный секрет за пределы рабочих стен. Она сменила еще много мест работы прежде, чем не смогла работать вовсе. Последние два месяца, да, два последних месяца ее жизни, она убирала на автозаправке, когда поняла, что пришло время. Пока еще можно было скрыть свою болезнь от окружающих, не ради себя, но ради него. Ее состояние значительно ухудшилось. Она страдала мучительными головными и мышечными болями, лихорадкой и одышкой, обливаясь потом и мучаясь жаром, изнемогая от каждого проявления смертельной болезни. Все, чего она хотела, уйти из этой жизни так, чтобы на Маттиа это не оставило ни отпечатка, ни клейма. Вместе, сын и мать, они долго смотрели на пасмурное небо и белый прибой, и чаек, кружащих вдали над рыбным местом. Солнце не показывалось из-за тяжелых туч, но Кэтлин было все равно, весь мир вокруг нее горел кровавой раной. «А я сегодня сделал вафли», — тихо сказал Маттиа, и берег вновь потонул в молчании. «И они даже не сгорели», — не отрывая взгляда от горизонта, проронила Кэтлин. «Мам», — она рассмеялась. Она старалась изо всех сил, чтобы сын не чувствовал на себе последствий ГЭП, который разрастался в ее теле, словно моровая язва. Проявляясь уже у взрослых, болезнь захватывала тела гораздо быстрее, чем если возникала у детей. Каким образом можно было заболеть ГЭП, заразиться через кровь, через слюну, как бешенством? Это передавалось генетически, точных ответов не было, а последствия были всегда смертоносные не только для носителя заболевания, но и для совершенно здоровых людей, которые его окружали. В последние годы ГЭП обрел масштабы ужасающие. Особенно пугающим было, что в некоторых случаях поочередно болели, как при заражении, все члены семьи. Очень быстро общество научилось сторониться тех, кто носит в себе зачатки этой неясной болезни, появившейся впервые в 73-м, после вывода войск штатов с территории Вьетнама. Это окутало ГЭП еще большей завесой тайн. Власти проводили исследования, результаты которых не разглашали. Среди добровольцев выживших не было. Остановить болезнь было невозможно, только отсрочить, в редчайших случаях, при наличии возле носителя человека с подходящим гормональным фоном, по неясной никому причине, Но разве пристегнешь одного живого человека к другому насильно? Ведь таким человеком мог быть решительно кто угодно. Кто-то со своим образом жизни, семьей, друзьями, бытом, любимыми. К тому же, власти молчали, установив только вето на любое социальное взаимодействие с теми, кто болен ГЭП. Каждого такого человека требовалось передать в руки полиции, а те уже поймут, как поступить дальше. Маттиа был юн, но знал, те, кто передают копам информацию о своих близких, домой больше не возвращаются. Ветер тронул его черные волосы, раздул челку со лба. Сгорбившись в вязаном свитере, из которого уже начал вырастать, Маттиа тихо бросил: «А какая тебе разница, подгорели они или нет? Ты же к ним так и не притронулась». Мама обратила на него взор. Он был скорбящим и: «Маттиа, Маттиа, ты слышишь? Маттео!» Полным жалостливой, болезненной любви. В уголках глаз полопались сосуды, оттого взгляд заволокло розовой дымкой. Он встал, пока Миранда кричала. Пошатываясь, обернулся, а левую ладонь прислонил ниже груди, к пульсирующей дыре, в которую с каждым вздохом выходила его кровь. Он зажал рану так крепко, как мог, но его качало, будто пьяного, и казалось, выстрели он чуть ниже, и точно колбаски из упаковки, из тела вылезли бы кишки. Они и сейчас раздувались в израненном животе. Выкатив глаза от боли, Маттиа дрожащей рукой, другой рукой, в которой крепко сжимал вороненую сталь, поднял глок. Перед ним на полу распластался раненый, но пока не убитый Спрингер. Он отвалился на бок, а потом с хрипом пополз прочь, оставляя за собой кровавый след. Маттиа знал, куда он ползет. Пистолет валялся на полу локтях в двух от него. Протянуть только руку, и неясно, кто из них победит. Ни один из них больше не проронил ни слова. Что тот, что другой в безраздельной слепой ярости готовы были покончить с этим раз и навсегда. Маттиа понимал мотивы Спрингера, но не собирался в них вникать. Он был далек от мысли о возмездии, о воздаянии за свою кровавую жизнь. Ничто не имело для него значения, кроме двух вещей. Спрингер жив и может убить Миранду. Он может умереть сам и не успеет развязать Миранду, и тогда, кто найдет ее здесь, на этом давно заброшенном складе?